Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 53. Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам. Третья книга Царств, 11 глава, 4 стих. Ты думаешь, что за 10, 20, 30 лет христианской жизни ты сильно изменился по сравнению с тем, каким ты был, когда впервые пришел ко Христу? Ты видишь теперь неосторожности своего первоначального рвения и смотришь с сожалением на молодых людей, которые так мало знают о пути в небо, о котором ты знаешь так много. У них так мало силы, в то время как у тебя хоть отбавляй. Они так мало знакомы с нападками сатаны, от которых ты так умело оборонялся. Дорогой брат, ты поздравляешь себя со своим развитием. Будь уверен, если мы начнем гордиться достигнутыми нами успехами, то мы близки к тому, чтобы впасть в самонадеянность, плотскую уверенность, вредное высокомерие. Разве ваша сила сокрыта в чем-то ином, чем в том, в ком ее действительно можно найти, а именно во Христе? Разве вы мудрее, чем были? Или вы нашли какую-либо иную истину, кроме той, что Христос сделался для нас премудростью? Неужели вы действительно думаете, что 20-летний опыт изменил вашу испорченность? Что вы теперь свободны от страстей, что ваши грешные склонности теперь не такие сильные, какими были раньше, что вам больше не нужно бодрствовать, больше не нужно полагаться единственно на жертву Христа и дело Его Духа. Вы действительно так думаете? Кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Я слышал, что у подножия холма падает больше лошадей, чем почти во всех других местах. И я знаю, что к концу жизни падает больше христиан, чем в любое другое время. Проступки, о которых рассказывается в Ветхом и Новом Завете, были совершены не молодыми людьми в пылу страсти, а мужчинами в преклонном или среднем возрасте. Лот был уже не мальчик, когда он пошел в Содом. Давид был не молод, когда согрешил с Версавией. Петр не был ребенком, когда отрекся от Господа. Я не презираю опыт христианина. Но если этот опыт возводится в ранг Бога, то мне хочется полностью уничтожить его».